«Серьезно?» – со скепсисом протянул Дан Шен, удивленно посмотрев на меня. «Конечно, он двигается невероятно, но до тебя ему все же далеко. Я скорее поверю, что это он учился у тебя». «Ага, друг, как я могу тебя победить? Твоя магия ветра перекрывает все мои навыки. У меня против тебя нет ни шанса», – отбрехался я, покачав головой. «Но меня же ты победил, даже несмотря на магию ветра», – заметила Муну Цзя. «Хотя да, Сюйчжаоти неправда намного лучше меня обращается с ней, но мне кажется, будь у тебя магия ветра, получалось бы еще лучше», – искренне сказала она. «Ха-ха-ха», – неожиданно рассмеялся парень, и я его понимаю. «Эй, чего смеешься? Неужели сестрица Му сказала что-то не так?» – возмутилась Ай-Ту-Ту. «Ну, она считает, что человек, только пробудивший магию, сможет ее использовать лучше, чем Чжаотинь. Это и правда смешно», – ответила Сяян. «Нет, я не поэтому», – пояснил он, слегка успокоившись. «А с чего тогда?» – спросила Лушу. «Да так, анекдот вспомнил», – отшутился он, взглянув на меня. «Так что только мы с ним понимали всю иронию слов Муну Цзя». Глава 279. Вызов в Лигу, Иньян. «После этих двух довольно значимых боев мы провели еще несколько попроще, при этом я в основном выступал в качестве судьи и не участвовал в них. По большей части эти бои были 1-1 или 2-2. Из примечательных получился бой Дан Ксу и Сяян против Муну Цзя. Не знаю, как они пришли к согласию, но под конец сами попросили о таком бое и хоть и с трудом, но им удалось победить ее. В общем, мы неплохо повеселились, и большая часть смогла хорошо потренироваться. Даже я считал, что не зря потратил на это время. Это был интересный опыт. Муну Цзя поняла, к чему ей надо стремиться. Ее стиль боя похож на тот, что использует Сюйчжаотинь, а он, в свою очередь, сказал, что приложит еще больше сил для культивации, чтобы тоже достичь среднего уровня в магии ветра. Остальные же просто отработали свои навыки, а новичкам Лулу и Лушу любой бой шел на пользу. «Слушайте, капитан, Ксин Юн, вы же начинали вдвоем и создали команду Бафанг. Может, устроим бой все против вас двоих, великого дуэта?» – весело спросил Дан Ксу, когда все уже собирались расходиться. «Это», – задумавшись, сказал Чжаотинь, почесав затылок. «Как-то сейчас проводить такой бой не очень. Все устали и израсходовали много энергии. К тому же вы еще плохо сработались, и если мы выступим против вас вдвоем, то вы ничего не успеете сделать, прежде чем проиграете». «Да, я считаю так же. Как-нибудь в другой раз, может быть», — ответил я. «Хорошо, ловлю вас на слове», — усмехнувшись, сказал он. Попрощавшись, мы разошлись. Я пошел на встречу с Ля Джи. У меня сегодня было немного времени перед тем, как подойдет второй сплав. С ней мы болтали еще пару часов, а мне приходилось терпеть постоянные ее подколки по поводу вчерашней просьбы, но это было несущественно. После неплохо проведенного времени, во время которого я передохнул и расслабился, отправился в мастерскую. Там я подготовил материалы для создания еще одного сплава, точнее, проследил за тем, как этим занималась Ксинер. Хотя я не уверен, что ей это особо нравится, но без ее помощи мне будет сложно успеть сделать все, что я хочу. С другой же стороны, она выглядит довольно заинтересована, но лезть ей в голову как-то неохота. Сплав же состоял из костей ветряных орлов, небольшого числа их перьев, чьи волокна напоминали металл, даже слабый блеск имелся, уже не говоря об их прочности, а также ветряного металла. Я планировал создать себе еще сапоги, помимо перчаток и маски, но для этого требовалось тщательно разработать артефакт, дабы не допустить ошибок. Так что требовался более дешевый материал, который не жалко потом будет отдать кому-нибудь. Этот сплав требовал от силы пару дней, так что так же, как и в случае со щитом, весь процесс выплавки был на Ксинер. Ей этот опыт точно не повредит, особенно когда я научу ее технике молота сердца. После небольшой подготовки я приступил к заключительному этапу выплавки следующего артефакта. Это был шлем, что, помимо всего, должен был улучшать сенсорные возможности владельца. Я планировал использовать это в своей новой маске, так что опыт при создании этого шлема будет очень полезен. Параллельно я занимался нанесением магических формул на вчерашний щит, а заодно встраивал слегка модернизированную систему заключения контрактов. Внес небольшие изменения, не меняя всей сути. Они были основаны на собранных данных уже действующих артефактов. Огромную помощь в этом оказал, опять же, Лосун, пока единственный, кто полностью попал под действие этого механизма. Правда, он не знает об этом, но неважно. Я еле успел закончить со щитом, как часов в 11 подошла очередь шлема. На него требовалось меньшее число серий закалки, всего 21, но в каждой было от 13 до 17 ударов. С легким страхом я начал первую серию, давая практически полную волю движению внутренней энергии, лишь слегка направляя ее. Спустя десяток серий уже чувствовал изнеможение и иссушение внутренней энергии, но после очередного отдыха вновь взялся за молот и продолжил ковку. После 17 серии мне пришлось прибегнуть к восстанавливающим эликсирам, иначе я бы просто не закончил работу. Последние удары я наносил, уже пересиливая себя, завершая работу над шлемом. Вчера при работе над щитом я устал не так сильно, хотя серии и было больше. Подняв и осмотрев дрожащими руками литой шлем, похожий на те, что были в Древней Греции, тяжело вздохнув, положил его на верстак и отправился в ванну для восстановления. На часах было около 2 ночи, руки болели так, будто каждая косточка в них была перемолота, а во всем теле чувствовалась пустота. Эликсир и целебная ванна понемногу делали свое дело, восстанавливая внутреннюю энергию и заживляя мышцы. К счастью, оставшиеся 2 артефакта не требовали таких сложных манипуляций, и, помимо работы над ними, я мог также тренироваться в технике тела дракона, что на данный момент для меня было приоритетом. Отдохнув, я приступил к нанесению магических формул на шлем. Хотелось закончить работу над ним сегодня, чтобы завтра было время заняться другими, более важными делами. Когда я уходил, Ксинер уже спала крепким сном. Не став ее беспокоить, вернулся в общежитие и вновь завалился спать без лишней подготовки. Правда, поспать мне удалось всего 2 часа, после чего меня разбудил Сюйчжаотинь, и пришлось отправиться на бессмысленную учебу. Если бы не те ресурсы, что я смогу получить, особенно возможность культивировать в 3-ступенчатой башне, то давно бы бросил этот университет. Мне совершенно не интересно сидеть на бесполезных для меня уроках. При этом тратится целая куча времени, которое я мог бы потратить на развитие и тренировки. Да банально, чтобы отдохнуть. Хотя была еще одна причина, помимо ресурсов, почему я пребывал в Минчжу, а именно отслеживание канона. Несмотря на то, что я был уверен в том, что он стремится случиться, все может произойти, к тому же уже были существенные изменения, тот же Чжаотинь явно был в 10 раз сильнее своего оригинала, и было бы интересно узнать, к чему это может привести. К тому же здесь целая куча интересных личностей, которых можно использовать в будущем. День проходил, как обычно, ровно до того момента, как пришло сообщение от Лиги Охотников. Они вызывали меня на разговор, сегодня в 3 часа. Это было слегка неожиданно, хотя я и догадывался, по какому поводу они хотят меня видеть. Раз вызвали, значит, надо идти, иначе могут быть проблемы. Предупредив Лиаджи, что образовались непредвиденные обстоятельства, отправился в Лигу. Также я дал еще одно задание Хуанпингу, а именно собрать информацию про всех лидеров со всех факультетов в новом кампусе. Возможно, получится переманить их на мою сторону или по крайней мере подзаработать на них, продав 2 артефакта, или еще как-нибудь использовать. В общем, информация эта была довольно полезной, и надо было бы ее собрать пораньше, да как-то руки не доходили. Придя в Лигу, я сразу же направился в кабинет для маститых охотников, чем вызвал небольшое удивление всех присутствующих. Хотя никто так и не решился сделать хоть что-то. Большее удивление было у той команды, что сидела рядом с кабинетом и ждала своего капитана, что был там. Я тоже был слегка удивлен, увидев здесь того же мужика, что и когда только приходил становиться маститым. Была довольно забавная немая сцена, но он продолжил сидеть молча. Я же, в свою очередь, дождался указанного времени и постучал в дверь. Мне было сказано прийти к этому времени, я и пришел. И как-то слабо волнует, что там может быть кто-то еще, у меня и так полно дел. К моему удивлению мне сказали войти. Внутри сидел тот же старик, а напротив него тот самый маститый охотник, что был в прошлый раз. Он выглядел, как крепкий мужчина лет 25-27 с ярко-красными волосами, зачесанными назад, и пронизывающими все голубыми глазами. Одет охотник был в джинсы и удобную кожаную куртку, всем своим видом показывая, кто здесь крутой, а кто нет. Хоть такой видок и не был полностью отталкивающим, но обычный человек чувствовал бы себя некомфортно рядом с ним, каким-то приниженным, что ли. не уверен. «Здравствуйте, я пришел по вызову к назначенному времени», — сказал я спокойным тоном. «Если вы сейчас заняты, то, думаю, мне стоит подождать снаружи», — вежливо спросил я. «Нет-нет, не стоит», — также вежливо ответил старик, помахав руками. «Господин маститый охотник Шиганг проводит расследование случившегося 1,5 недели назад. Так как вы выполняли тогда миссию в районе происшествия, нам хотелось бы, чтобы вы помогли в его работе. А, прошу прощения, можете уточнить, что конкретно вы имеете в виду?» — спросил я, прекрасно понимая, о чем пойдет речь. «О той резне, что я устроил на первых выходных. Что сказать, мне понравилось, да и подозревал я, что такой разговор может случиться. Позволь пояснить для особо занятых», — высокомерно начал этот Шиганг. 1,5 недели назад, в выходные с субботы на воскресенье, была замечена аномальная активность в районе обитания костяных тигров. Так как эта территория прилегает вплотную к городу, она всегда была проблемной, и любые изменения там требовали тщательного изучения для обеспечения безопасности. Тогда же все живущие там монстры просто взбесились, а уже на следующий день, когда моя группа пришла расследовать обстановку, все они были уничтожены. Неделю мы потратили на обследование покинутых земель и нашли рядом с логовами монстров горы трупов. Провели изучение всех возможных факторов, что могли повлиять на это. Так как трупы были практически нетронутыми и были явно видны следы использования магии, было заключено, что виной всему какой-то охотник. Мы проверили всех, кто докладывал о сдаче связанных с тем местом заданий, или тех, кто их брал. По итогу самым вероятным вариантом причастности стал ты, что убил всего за пару дней несколько десятков тигров и предоставил хвосты в качестве доказательства. Обычный маг с твоим уровнем, конечно, не смог бы устроить такую резню, но учитывая, что через неделю ты же выполнил пару заданий с ранга, это уже не видится таким уж невозможным. Я вас понял, хотя мне льстит, что вы меня за Мерлина какого-то подозреваете. Хорошо помню ту охоту, с большим трудом вылавливал небольшие группы просто обезумевших со временем зверей и заманивал их в ловушки, чтобы убить и собрать хвосты, сказал я, слегка задумавшись. Только я все равно не понимаю, зачем вы меня вызвали. Я уж явно не в состоянии совершить такую массовую резню, как вы говорите, что аж все монстры просто исчезли. Конечно, может быть, но никто не отменяет того, что вы можете скрывать часть своих сил даже от Лиги, ответил старик, вежливо улыбнувшись. Я более чем уверен в этом, учитывая выполненные задания ранга С, уверенно заявил Шиганг, а также есть в твоих словах то, что не сходится с действительностью. Мы не нашли и следов от использованных ловушек, хотя и сходили весь район. Так я все убрал, даже тела тигров забрал. Я занимаюсь артефакторикой, и они представляют для меня ценные ингредиенты, не говоря уже о питательности мяса, невинно ответил я. Да и вроде законом не запрещена массовая охота вблизи города. Обычно такое даже поощряется, и будь это я, просто рассказал бы об этом. Стал бы сразу маститым охотником, получил кучу баллов и денег. В чем смысл такое скрывать? Может быть в том, что ты понимаешь последствия совершенного тобой поступка, язвительно проговорил Шиганг. Полное уничтожение монстров определенного района точно не скажется благотворно на городе. На их место могут прийти другие, еще более опасные монстры. Без предварительного согласования с властями проводить полную зачистку запрещено. Так и какой смысл мне это делать, с моими-то силами? Довольно извращенный способ самоубийства, стоит заметить, сказал я с легким омерзением. Если нет никаких доказательств или свидетелей того, что я как-то с этим связан, то не понимаю, зачем я, вообще, был вызван сюда. Все просто. Благодаря исследованию ранений монстров мне удалось предположить, каким боевым стилем обладает этот маг. На большей части трупов, помимо ранений от магии, есть и явно просто физические, хоть и существует множество артефактов, позволяющих повторить подобное. Также было отмечено, что все магические раны были нанесены магией либо молнии, либо ветра. Ты же идеально подходишь под это, самодовольно заявил Шиганг, будто услышав это, любому должно стать все очевидно. Старик, когда тот говорил все это, чуть наморщился, но ничем более не выдал своих эмоций. Глава 280. Оправдание боем, инь-ян. И, непонимающе спросил я, наклонив голову, что это должно доказывать. В Шанхае полно магов с такой комбинацией, и многие из них могут скрывать свои силы и быть в состоянии провернуть это. Ха, но мне известно только про тебя, что ты был там и, предположительно, обладаешь необходимой силой для этого», — сказал, слегка усмехнувшись, Шиганг. «К тому же твое отрицание причастности и странное выполнение заданий намного сложнее, чем позволяет твой уровень, говорит о том, что ты, скорее всего, во всем и виновен». «Серьезно?» – удивился я, еле скрывая свое раздражение. «И какой человек добровольно сознается в том, что совершил преступление, которого не совершал? Тогда, возможно, это были вы. Просто скрываете это и пытаетесь сделать меня козлом отпущения, как им могу быть я? У меня даже нет магии молнии», – возразил он. «Так вы могли подтасовать данные и сымитировать ранения от молнии, выдав за них те, что нанесли своей магией огня», — скрестил я руки на груди. «Да, как я мог это провернуть, если в это время отдыхал в городе и туда даже не приближался? Вся моя команда и еще куча моих соседей могут это подтвердить», — сказал Шиганг довольно раздраженным тоном. «Прошу не начинать тут ссоры, это лишнее. Достаточно будет показать на примере тренировочного боя ваш стиль и как вам удалось победить медвежьих кабанов, и все», — прервал нас старик еще до того, как я успел хоть что-то ответить. «Хорошо, я не против, где будет проходить эта проверка?» — спросил спокойным тоном. «Надеюсь, не придется отправляться на территорию кабанов и пытаться там их разыскать?» «Нет, можешь расслабиться, мы обо всем позаботились и притащили одного сюда, на арену Лиги Охотников», — махнул рукой маститый, будто потерял весь интерес к данному занятию. «Надеюсь, будет независимый эксперт, наблюдающий за боем, а то боюсь, что господин Шиганг неоправданно засудит меня», — повернувшись к сидящему за столом старику, поинтересовался я. «Да, конечно, я лично прослежу за непредвзятостью сторон», — кивнул тот. «Хорошо, когда начнем? У меня сегодня еще дела есть». «Хоть прямо сейчас, все готово, надо только прийти на арену», — сказал Шиганг, вставая со стула. «Пойдемте, у меня тоже много дел». Мы перешли в соседнее здание, где под крышей была довольно просторная арена, служащая для тренировок маститых охотников. Сейчас на ней, кроме нас троих, никого не было. Команда же охотника пошла выпускать заранее пойманного и доставленного сюда медвежьего кабана. Я спустился вниз, на саму песчаную арену, оставляя старика и этого недоследователя на трибунах. Вскоре открылась железная клетка на противоположной части арены, и оттуда выбежал разъяренный кабан. Скорее всего, это они раздразнили его, пока он был в клетке. Что же, это не сильно ухудшает мое положение. Что так, что если бы он спокойно вышел, все равно начал бы меня преследовать, как только получил первый пинок. Хотя все равно довольно неприятно. Кабан быстро осмотрелся и кинулся на меня, как на единственную цель своего гнева. Что касается меня, то я не мог использовать свой стандартный стиль боя, так как соотнести его с используемым на резне, даже без молниевых когтей, будет довольно просто. Если я хочу снять с себя подозрения, то должен действовать, как чужая тень, то есть показать полностью противоположный стиль. К счастью, это было не так сложно для меня, как могло показаться на первый взгляд. Первым шагом было завершение звездной карты молнии и направление удара молнии прямо в голову кабана. С большим грохотом молния ударила ровно тогда, когда между нами оставалось чуть более десятка метров, отчего кабанчик затормозил и потряс головой от сильного удара. Можно было сказать, что он был дезориентирован. Собственно, представьте, что вам в мозг попадает молния, как вы себя будете чувствовать? Хотя его крепкая кожа и череп спасли его от смерти, но что поделаешь. Однако даже несмотря на такой успех своей атаки, я не стал продолжать, а вместо этого отступил назад магией ветра, увеличивая расстояние между нами и стараясь убраться с его глаз как можно дальше. Жаль, что спрятаться здесь негде, будь бой в лесу или хотя бы похожей локации, то было бы совсем легко. К сожалению, имеем, что имеем. Кабан быстро пришел в себя и вновь бросился вперед, как сумасшедший. Мне же ничего не оставалось, кроме как использовать гнев молнии, целясь точно в ту же дырку, что осталось предыдущего удара. К счастью, медвежьи кабаны, как и обычные их собратья, слегка наклоняли голову при атаке, чтобы мочь пронзить своими мощными бивнями противника, так что сделать это было намного проще и не требовалось подлетать выше него. Первая атака прошла идеально, попав в нужное место, после чего мне пришлось отступать, а точнее даже отпрыгивать от его напора. Моя молния на этот раз не смогла его остановить достаточно, чтобы я успел отступить на приемлемое расстояние, но да это было и не важно. В лесу бы я заманивал его к деревьям так, чтобы кабан, стукнувшись о них, затормозил и приходил в себя пару секунд, и дыра в черепе играла бы мне только на руку. Однако за неимением деревьев пришлось использовать края арены для того же трюка. К счастью, времени отойти к ним у меня хватило. Буквально в последний момент, обновив шаг ветра, я выскочил из-под его бивня, а он с большим грохотом врезался в стену, продырявив ее. Из-за этого он застрял на некоторое время, давая мне возможность увеличить расстояние, а также подготовить еще один гнев молнии и атаковать. Его мозг был уже изрядно поджарен, а рассудок полностью затуманен. По-хорошему кабанчику надо бы бежать, но помутнение разума и боль от новой атаки ввели его в состояние ярости. Так что, несмотря ни на что, он решил меня уничтожить, мощным движением вырвав свои клыки, и понесся со всей возможной скоростью на меня. Только чудом, думаю, его ноги в этот момент не заплелись, хотя отсутствие координации уже должно было нарушить его движение. Но это было неважно, мне не надо было больше убегать. Он и так был на последнем издыхании. Еще один гнев молнии, и он все же упал, но оставался жив, прокатившись по земле и подняв кучу пыли. Он бы и меня сбил, если бы я вовремя не подпрыгнул, в результате приземлившись на его голову. Для завершения, и чтобы точно убедиться, что он мертв, я использовал еще один гнев молнии, прямо атакуя его через созданную ранее дырку. Медвежий кабан издал последний визг боли и отошел к своим кабаньим праотцам. «Да пребудет с вами вера в великого кабана», — печально сказал Асура. «Мне даже показалось, что он и правда чуть не прослезился». «О, ты вновь решил поболтать?» — спросил я слегка удивленно от его неожиданной реплики. Все же в последнее время он больше отмалчивался. «И что за вера в великого кабана?» «Ага, поболтаешь тут. Сам понаделал много всякой ерунды, обдумать и проанализировать мне отдал, и сам же постоянно от этой работы отвлекаешь. То садистку нашел, то в безумный бой ввязался», — возмутился Асура. «Если быть честным, то не так уж много я просил его делать, к тому же многое он не мог, так как даже такой, как я, не мог все решить только в уме. Ну, будем считать, что ему было просто скучно что-либо комментировать, и он ждал подходящего момента. Так что за вера в великого кабана?» – переспросил я, так и не получив ответ. «Ты мне объяснить собираешься? А, ну, это тот кабан, в которого верят все кабаны и некоторые люди. Помнится, такая вера была и в прошлом мире, вера в кабана, из тела которого был создан мир», – сказал, слегка задумавшись, Асура. «Так сказать, праотец всех кабанов. Ладно, шутка не смешная, признаю. Как хочешь», — пожал я плечами, после чего обратился к старику и Шигангу. Они только сейчас смогли увидеть результат боя, так как до этого оседала пыль. «Ну что, совпадает мой стиль боя с тем, что был у того, кто устроил резню?» «Нет, не совсем», — слегка замявшись, ответил маститый. «Насколько я могу судить, это разные стили боя», — высказался старик. «У тех монстров преобладают раны, что можно было нанести только при помощи артефакта с ближнего расстояния. Здесь же налицо преобладание обычного для магов дистанционного стиля». «Да, согласен, но это не отменяет того, что он мог просто не использовать перед нами эти самые артефакты и изменить свой стиль боя, чтобы снять с себя подозрения», — сказал Шиганг с раздражением в голосе. «Но чтобы так хорошо справиться с таким сильным противником, необходимо посвящать много времени тренировкам. Если для него этот стиль не основной, то он воистину гений, что рождается раз в 1000 лет. Так отточить навыки в неосновном стиле в столь юном возрасте практически невозможно», — покачал головой старик. «Возможно, но как он объяснит, что его магия молнии намного сильнее, чем должна быть на его уровне?» — продолжал возражать охотник, все больше злясь. «Я требую, чтобы мне позволили проверить его внутренний мир для установления его истинной силы и проверки всех имеющихся у него артефактов», — с самодовольной улыбкой заявил он. «Прошу прощения, но это незаконное требование», — заметил я, подходя к ним. «Только члены магического суда могут потребовать показать им внутренний мир, и то при достаточном основании, имея доказательства виновности подозреваемого. Заглянуть во внутренний мир другого мага — это вторгнуться даже не в личную жизнь, а во что-то сакральное, все равно, что без разрешения магу духа взломать вашу голову и выудить все знания о вас. Я имею право сохранять тайну своих истинных сил, если считаю это целесообразным. Тем более ваши заявления о том, что я скрываю свою силу, основаны только на том, что моя молния сильнее обычной. Существует множество способов увеличить свою силу, так что считаю, что могу оставить эту тайну за собой и не разглашать ее посторонним людям, тем более не будучи уверен, что они ее сохранят. Заткнись, мелочь. Да я в жизни не буду считать тебя равным себе. Ты обычный школьник, пусть и обладаешь определенными навыками. Я не знаю, как ты стал маститым охотником и кто тебе в этом помог, но тебе далеко до этого звания, несмотря на все твои заумные слова. Сорвался недоследователь, начав кричать на меня. «Хватит, тихо», но строго сказал старик. «У вас, господин Шиганг, нет доказательств, что виновником этого инцидента является господин Ксин Юн. Также он прав, вы не имеете права требовать показать его внутренний мир, так что, позвольте, если он не хочет его показывать, то значит, ему есть, что скрывать. Это доказывает, что он хочет уклониться от ответственности», заявил охотник, просто закипая от злости. «Как я уже сказал, изучение внутреннего мира одним мага, начал было я спокойно объяснять свою позицию, как старик остановил меня жестом. Господин Шиганг, даже магический суд без серьезных подозрений и не в чрезвычайной ситуации не может провести такую операцию. Конечно, он может скрывать что-либо, но, как господин Ксин Юн правильно заметил, он имеет право не разглашать информацию о своей силе первому встречному, кем вы и являетесь», твердо сказал старик. «В связи с тем, что единственный возможный подозреваемый, выдвинутый вами, прошел подготовленное испытание, еще раз доказав, что достоин звания маститого охотника и гения своего поколения, все же далеко не все маги его возраста способны победить младшего вожака стаи, а также продемонстрировав отменные навыки боя, которые расходятся с предполагаемыми у совершившего эту резню, я считаю, что данное расследование необходимо закрыть в связи с отсутствием подозреваемых и прошествием длительного времени. Но что, если это только начало, и дальше нас ждет что-то ужасное, что поставит под угрозу весь город?» Неуверенно начал охотник. «Вы не нашли ни одной улики, указывающей на то, кто это мог быть, так что мы все равно ничего узнать не сможем. Единственное, что мы можем, так это усилить контроль над этим районом», сказал, как отрезал, старик. Глава 281. Объявление о неделе вызовов, Инь-Ян, открыто за 800 лакыков. После слов старика Шигангу не осталось ничего, кроме как отступить от своих безосновательных претензий и уйти во свояси. Старик же извинился за предоставленные неудобства и отпустил меня. Я же, в свою очередь, попросил не разглашать информацию о проведенном следственном эксперименте, на что он согласился. Так что я со спокойной душой покинул здание Лиги Охотников, полностью закрыв все возможные дела, связанные с первой резней, и направился в свою мастерскую, где меня ждала работа. Требовалось проследить за работой Ксинер над ковкой нового щита, а также заняться подготовкой к созданию своих собственных артефактов. Когда я пришел, оставалось еще пара часов до момента, когда необходимо было начать следить за печью особенно внимательно. Тем временем Ксинер закончила создание пары партий сплава из костей ветряных орлов, а до подхода сплава, из которого я планировал сделать новый щит, оставалось еще несколько часов. Немного подумав над тем, как потратить оставшееся время, я решил, вместо создания не особо нужных на данный момент артефактов, немного потренироваться вместе с Ксинер. Оторвав ее от слежения за печью, позвал во двор, где мы провели несколько спаррингов без использования магии. К счастью, забор был достаточно высоким, и соседи при всем желании не смогли бы увидеть, что происходит по эту сторону. Я оттачивал навыки боя и боевых искусств, в чем помощником мне был опыт уроков самообороны из прошлой жизни, а также упорные тренировки со стариком. Ксинер же, в отличие от меня, совершенно не занималась этим до того, как я встретил ее. Старик, я, да самостоятельные занятия, естественно, научили ее многому, так что она вполне легко смогла победить Чжоу Минь, когда я устроил им спарринг, однако ей все еще далеко до Чен Роу, не говоря уже обо мне. Мне, как ни печально это признавать, тоже требовалось еще много времени, чтобы отточить свои навыки до желаемых. Несмотря на все слова старика о том, что он не поддается мне, я прекрасно понимаю, что он врет, и еще как поддается. Превзойти его будет невероятно тяжело. Мне было довольно легко защищаться от атак Ксинер и проводить свои контратаки. Я буквально мог читать ее, как открытую книгу, так что мне приходилось сдерживаться, чтобы не побеждать слишком быстро. Но это было и не страшно. Главной целью всего этого было подготовить ее, а не отточить собственные навыки. Ну и, конечно, я тоже не оставался в стороне, получив возможность проверить свои навыки в несвойственных мне техниках боя. Благодаря моим подсказкам и направлениям Ксинер хоть и не продвинулась далеко за одну тренировку, но сделала неплохой шаг вперед. Плюс ко всему, что я, что она получили удовольствие от такого времяпрепровождения. Всю тренировку теплое чувство в моей груди говорило, что я все делаю правильно. Можно сказать, что я чувствовал себя вполне комфортно, занимаясь этим, и получал, если не больше, то точно не меньше удовольствия, чем от своих вылазок на охоту в выходные. Оставшееся время до завершения плавки материала для щита, который был первым, я потратил за объяснением Ксинер техники молота сердца. Также я собирался обучить ее технике закалки внутренней энергии, но всему свое время. Я доверил ей провести закалку щита, тщательно направляя ее во время этого процесса, а вот форму придавал уже самостоятельно. За всю нашу тренировку она заметно устала, так что я отправил ее отдыхать и спать. Сегодня ее помощь мне больше не требовалась. К сожалению, времени на нанесение улучшенной формулы на щит у меня не было, так как подходило время закалки следующего артефакта клана Ло – сапогам. На этот раз это был составной артефакт, банально два сапога, что значило, что каждую деталь надо было закалять по отдельности. Попробуй я делать все вместе, то столкнусь с проблемой. Пришлось бы в конце концов разделять их, что, в свою очередь, могло неблагоприятно отразиться на качестве. Всего было 8 деталей на 2 сапога, каждая деталь требовала от 5 до 10 серий закалки по 10 ударов. В сумме же было порядка 58 чудовищных серий закалки. Плюсом было то, что детали закалялись по отдельности, и между ними можно было отдыхать сколько угодно времени. После первой тройки деталей я взял перерыв примерно в час, использовав эликсир восстановления внутренней энергии, а также покультировав, я скоро пришел в норму. Так же поступило и спустя еще одну тройку, но несмотря на такой отдых, когда заканчивал последнюю деталь, чувствовал невероятную усталость и боль во всем теле. Хотя это и нельзя было сравнивать с тем, что было вчера, но все равно было крайне неприятно. Как и всегда, после ковки я принял восстанавливающую ванну, которая была невероятно полезна и помогала в дальнейшем развитии. К этому моменту было уже 3 часа ночи, и оставалось не так много времени на все дела, так что я решил не заниматься нанесением формул, что точно отнимет у меня минимум часа 3, что было неприемлемо, а вернуться в общежитие и продолжить тренировку там. Вернувшись, я все оставшееся время до подъема посвятил развитию магии пространства. Она давно должна была перейти на 3-ю ступень, но в связи с определенными обстоятельствами и моим упором на развитие молнии и ветра все еще оставалось на 2-й. В случае, если я наконец-то перейду на следующую ступень, смогу полноценно пользоваться шипастой черепахой, что, безусловно, сделает меня намного сильнее. Но, к сожалению, учитывая тот факт, что мне требуется много душ не только уровня слуги, но и вожака стаи, а также то, что она уже не может наносить существенный урон врагам, соответствующим моему уровню, нынешняя шипастая черепаха довольно бесполезна. Как бы эффективна она ни была против слуг, но даже если я просто достигну совершенства в уже имеющихся техниках закалки, то смогу легко побеждать их благодаря лишь силе своего тела. Так что шипастой черепахе требуется серьезная модернизация, но в то же время с ней нельзя спешить, так как исходя из моих знаний сейчас я просто не смогу существенно ее изменить. Придется некоторое время подождать результатов от намеченных мной экспериментов и уже на их основании составить модель шипастой черепахи 2.0. Новый учебный день, как всегда, начинался с небольшого классного часа, на котором Ли Фен, наш классный руководитель, обычно просто проверял присутствующих и отсутствующих, да иногда отчитывал тех, кто плохо вел себя вчера или не выполнял свои обязанности. Однако сегодня все было немного по-другому, а все из-за того, что следующая неделя была неделей вызовов, от которой зависело, кто получит ресурсы в следующем месяце, а кто останется ни с чем. Несмотря на то, что наш класс был элитным и в нем было много сильных магов, и даже около десятка тех, кто так или иначе пробились на средний уровень, стоит вспомнить тех же Униу, Байфена, Сяян, Дангсу, Ченки и других из первой десятки. Большинство наших одногруппников сильно переживали и готовились к следующей неделе. Итак, как вам всем хорошо известно, На следующей неделе будут проводиться битвы за ранги», — строго сказал Ли Фен после повседневной рутины. «Надеюсь, все вы не потратили выделенные на вас ресурсы впустую и тренировались прошедшие 3 недели, а сейчас покажете плоды ваших тренировок. Также хочу вам сообщить, что начиная со 2-го месяца 2-й в рейтинге будет получать по 10 эссенций молнии, а 3-й – 8. Можете считать это некой компенсацией за число противников на вызове. Еще хочу напомнить вам, что на этой неделе новички не имеют права бросить вызов вышестоящим в рейтинге, а вам еще как могут. Что касается проведения боев, они будут идти всю неделю вместо обычных занятий. Вы можете быть свободны все время, за исключением своих боев, так что прошу потратить его на дополнительные занятия, если, конечно, вы будете участвовать в боях не в первый день. Прошу прощения, а известно, кто в какой день будет участвовать?» – спросил я, подняв руку. «В первый день меня посчитали бесстрашным, сейчас же это уже не вызывало никакой реакции. Отчасти это было связано с тем, что все поняли, что Ли Фен не такой страшный и с ним вполне можно поддерживать нормальные отношения, а все отчасти потому, что у нас с ним были довольно теплые отношения. Я частенько между уроков слушал его рассказы или же делал вид, что очень заинтересован в занятиях, и спрашивал его непонятные темы, хотя знал если не больше, то минимум столько же, сколько и он, а также частенько занимался своими делами во время уроков. Зачем я поддерживал с ним хорошие отношения? Ну, банально в случае чего есть неплохой шанс, что поверит мне, а не кому-то еще, а так просто меньше проблем и спроса с меня. Известно, время на бои распределено так же, как и в предыдущие года, спокойно ответил Ли Фен, кивнув головой. В первый день участвуют 1-е 5 в рейтинге, так как у них больше всего противников, что требует значительно большего времени, чем последующим. Во 2-й день с 6-го по 30-го включительно, то есть весь остальной элитный класс, а далее уже согласно числу вызовов, так как у остальных их может быть намного меньше 10. Надеюсь, элитный класс с этого года не посрамит своих предшественников и сможет удержать по крайней мере половину мест. «Да», — ответили все хором довольно уверенно, стараясь подбодрить в основном себя. Все же оставалось довольно мало времени, а бой против десятка противников, хоть и не одновременно, для многих будет тяжелой задачей. При этом не стоит забывать, что все, кто будет бросать им вызов, имеют за плечами минимум год таких же вызовов, а большинство из элитного класса являются отпрысками различных богатых семей или гениями из малых городов, что кое-как смогли попасть в Минчжу. Лишь единицы из них имеют реальный боевой опыт, а, как доказал на своем примере Сюйчжаотинь, наличие опыта может сделать тебя в несколько раз сильнее, чем других на том же уровне. После этого занятия продолжились, как обычно, и я в очередной обеденный перерыв отправился в библиотеку на встречу с Юй Боханом. Он тоже слегка нервничал. Все же несмотря на то, что он показал не очень впечатляющие результаты и был всего лишь на пике 2-й ступени начального уровня, учился парень во 2-м после элитного классе. А учитывая, что его 1-ю неделю сильно травили, можно представить, как он боялся начала боев за ранги. «Чего ты так боишься? Разве для тебя так важно победить на следующей неделе?» – спросил я, слегка усмехнувшись, подсаживаясь к нему. «Да нет, но хотелось бы хотя бы раз получить и использовать ресурсы университета перед тем, как лишиться их», – ответил с неловкой усмешкой Юй Бохан, улыбнувшись. «А то, что тебе должны были дать в начале учебы, куда подевалось?» – спросил я малоэмоциональным тоном, перелистывая книгу по ядам. «Ха-ха, как будто забыл, кому они достались». Чуть ли не рассмеялся он. «Хочу тебе напомнить, что у меня сначала были определенные проблемы с учебой. Так я Нан у тебя и ресурсы все отобрал. Почему тогда ты не сказал об этом декану и Луну? Может, получилось бы вернуть хотя бы часть?» «Ага, мог бы. Только он ответил бы что-то наподобие. Свои ресурсы каждый студент должен защищать сам, а не бегать жаловаться старшим. Когда вы покинете университет и кто-то отберет их у вас, вы тоже прибежите ко мне. В настоящем мире идет борьба за всякую мелочь, и вы должны быть к этому готовы». Юй Бохан спародировал строгий голос и Луна. «Ха-ха-ха, именно так бы он и сказал», — рассмеялся я. «А если серьезно, то проблем у тебя быть особо не должно. Ты же умеешь драться, так что по крайней мере пока тебя не поставят против какого-нибудь качка, все будет в порядке. Не думаю, что за год много кто научился этому. Ага, только я совершенно не умею драться. С чего ты это, вообще, взял?» Возмутился он. «Я не мог дать им сдачи не из-за их числа, а просто потому, что не мог. Да и фиг с этими ресурсами, я просто боюсь, что Янан попробует отомстить, подослав избить кого-то сильного. Если, конечно, ты до подосланного им продержишься», — колко заметил я. «Ага, стоп, ты меня так поддерживаешь или наоборот хочешь, чтобы я сдался?» — раздраженно спросил он, осознав суть моих слов. «Ни то и ни другое, я просто стараюсь быть реалистом, исходя из твоих слов», — пожал плечами. «Спасибо, именно реалистичного взгляда мне для спокойствия и не хватало», — горько усмехнувшись, сказал он. Глава 282. Просьба Юйбохана, Иньян. «Тебе-то чего волноваться, ты сильный и сможешь постоять за себя», — пожаловался Юйбохан после пары минут молчания. «К тому же у тебя есть молния, так что вы не просто дубасите себя кулаками, иногда прячась. Кто же знал, что так все обернется? Да тебе же всего-навсего надо сдаться первому, разве нет? Тебе же не особо нужны ресурсы, ты готов все свое свободное время проводить в библиотеке, изучая хоть первого императора, хоть еще что», — сказал я скучающим голосом, подперев голову рукой. «Это да, конечно, но, если я так сделаю, то это будет конец. Ты же видел декана и Луна, если я так поступлю и сбегу, то потеряю в его глазах уже заработанное уважение, и тогда кто знает, что может со мной случиться с его попустительства. Это сейчас Янан боится меня задирать, а что, если протекция декана исчезнет? Я в любом случае не смогу дать отпор». Он схватился за голову двумя руками. «А-а, черт, вот и за что мне все эти сложности. Так может, просто попробовать через год поступить в университет попроще?» — предложил я. «Нет, не выйдет. Меня домой не пустят, если я так сдамся. Родные так радовались, что мне удалось поступить в Минчжу. Представляешь, что будет, если я просто сдамся и покину его? Да мне стыдно будет смотреть им в глаза», — ответил он, чуть не начиная плакать от разрывающего его страха и нежелания опозориться. «То есть ты сам не хочешь сдаваться так просто?» — спокойно спросил я. «Ну, в каком-то роде так», — сказал Юйбохан, слегка успокоившись и задумавшись. «В любом случае бои на следующей неделе для меня проблема. Что бы я ни выбрал, везде либо боль, либо унижение». «А что ты сделал, чтобы это изменить?» — спросил я, пожав плечами. «В смысле, что ты имеешь в виду?» — непонимающе переспросил он, уставившись на меня и сильно задумавшись. «Ну, ты пытался что-то сделать, чтобы не облажаться на следующей неделе? Может, качался или еще как тренировался? Да банально попросил кого-нибудь тебя научить драться?» — разъяснил я не особо заинтересованным голосом, как бы между прочим. «Насколько мне известно, вам надо просто провести опасную для противника атаку, а не избивать друг друга до полусмерти, разве нет? Это сильно упрощает дело». «Если честно, то ничего такого я и не думал делать», — честно признался он, опустив голову. «Как-то ни к кому было обратиться, да и тренироваться, честно говоря, не очень хочется. Это тяжело, больно и времязатратно». «Понятно. Тогда не ной и просто выбери ту судьбу, которая тебе больше нравится», — строго сказал я. «Либо быть опозоренным и свалить с университета, боясь за свою шкурку, а также стыдиться всю оставшуюся жизнь, смотря близким в глаза. Либо же можешь просто быть, возможно, избитым, быть может, даже до полусмерти, но зато отстоять свою гордость и уверенно смотреть всем в глаза, лежа на больничной койке. Как-то ты все слишком драматизируешь», — ответил он слегка неловко. «Говорю, как есть, исходя из твоих же слов», — сказал я в ответ. «Если, конечно, тебе тяжело заставить себя измениться, то так и будет. Особенно если будешь так думать и дальше». «Ага, как будто сейчас не поздно меняться», — выдохнул Юйбохан, отклонившись на спинку стула. «Поздно меняться перед смертью, а у тебя еще полно времени», — усмехнулся я. «Насколько мне известно, твои бои начнутся только со среды, так что по меньшей мере дней 5 у тебя есть. За это время можно достичь многого». «Можно, конечно, но», — задумчиво протянул он. «Вот тебе хорошо говорить, такой сильный и сражаться умеешь, как-никак охотник высшего ранга, а слабокого-то, вроде меня, за 5 дней научить драться, а что, решил меня на слабо взять?» — усмехнулся я, покачав головой. «Не выйдет, я не стану тебе помогать из-за этого, только если сам решишься и попросишь, тогда подумаю». «Ты серьезно? А я тебя другом считал». «Вот, значит, как», — сказал он, притворно обидевшись и отвернувшись от меня. Я же, в свою очередь, читал его, как открытую книгу. Он просто хотел, чтобы я сам предложил ему помощь, а он согласился. Тогда было бы проще для него себе же в случае неудачи доказать, что не его это, что его просто уговорили. Однако я не собирался его так просто отпускать. Ну а смысл мне помогать тому, кто боится трудностей и свалит при первой же возможности? Спросил я. Даже если клюну на твои эти уговоры, ты же просто потом уйдешь, если станет тяжело. Если решился сделать что-то, попроси прямо и твердо, тогда и уйти после своих слов будет тяжелее. Эх, ладно, ты же поможешь мне, пожалуйста, попросил он, тяжело выдохнув. Ну, без твердости, но пойдет. Приходи сегодня после занятий на дальнюю арену, возле корпуса растений. Думаю, не будет ничего плохого, если я потренирую его совместно с Мунуцзя и Айтуту. Хорошо, кивнул он головой с легкой улыбкой на лице. Только там будет еще пара человек, так что извини, все время тебе уделять не смогу. Ладно, сказал он слегка отстраненно. Остаток занятий пролетел совершенно незаметно, и пришло время очередной тренировки той парочки, хоть в этот раз к нам ненадолго и присоединится Юйбохан. Вообще, не думаю, что он останется с нами надолго. Я бы его не звал, но время поджимает, и даже мне из полного нуля, как он, сделать хоть какого-то бойца за 5 дней практически невозможно. Какими бы божественными навыками я ни обладал, но время всегда ставит мне палки в колеса. Если бы только можно было его растянуть или увеличить число часов в сутках. Эх, мечты, мечты, как же несбыточны они. Когда я пришел к арене, на которой мы постоянно занимались, все были в сборе, даже Юйбохан был на месте, правда, сторонился девочек и старательно делал вид, что он, вообще, просто мимо проходил. В то время как Айтуту с подозрением смотрела на него и что-то говорила Мунуцзя. «Привет, что-то не так?» – спросил я, подойдя ближе к девочкам. «Да, смотри, тут какой-то парень ошивается. Я думала его прогнать по-тихому, но сестрица Му говорит, что так делать нельзя», – сказала Туту шепотом заговорщическим тоном. «Ладно тебе, Айтуту, ты серьезно собираешься прогнать парня? На тебя же это совершенно не похоже», – ответила с легким сарказмом Мунуцзя. «Эй, он просто не в моем вкусе и мешается», – слегка обиделась. «Так подкалывать тоже на тебя не похоже». «Хватит вам», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Это мой друг», — познакомились в библиотеке. Он попросил его потренировать немного перед началом недели вызовов, так что я позвал его сюда, ибо время поджимает. «Вы же не против?» «Нет, не думаю, что это как-то нам повредит», — слегка задумалась Мунуцзя. «Как хочешь, тебе же решать, кого тренировать, а кого нет», — пожала плечами Айтуту. «Ну, хоть где-то ты права», сказал я, усмехнувшись. «Эй, Юйбохан, иди сюда», позвал я его, так как он так и не решался подойти ближе. «Это, серьезно можно?» спросил парень, подходя к нам. «Это же легендарная богиня Мунуцзя, ты не говорил, что тренироваться придется с ней?» «Я к этому был совершенно не готов». «Да хватит тебе, я же тебя не против нее поставлю», развел я руками. «Так, давайте я вас представлю. Это Юйбохан, маг тени второй ступени начального уровня. Приятно познакомиться, я Мунуцзя, можешь звать меня», ничего не добавляя, улыбнулась она. «А я Айтуту, надеюсь, ты не помешаешь нашей тренировке», довольно высокомерно заявила она. «Иксин Юн, прошу тебя, не устраивай из наших занятий балаган, притаскивая сюда всех, кого хочешь». «Нет, конечно, нет», согласился Юйбохан, слегка дрожащим от волнения голосом. «После знакомства мы еще немного поговорили, улаживая некоторое недопонимание, а также я объяснил сегодняшний формат тренировки. Из-за того, что Бохан был полным нулем, мне пришлось потратить много времени на то, чтобы просто проверить, на что он способен. Оказалось все довольно плачевно. Единственным верным решением, на мой взгляд, было научить его использовать силу противника против них самих и как можно лучше уклоняться. Чем меньше он получит ударов, тем проще ему будет победить, нанеся один, зато точный и сильный. Тем временем Мунуцзя и Айтуту отрабатывали контроль над звездами и заклинаниями, я же время от времени кидал на них взгляд, поправляя и давая советы. Закончилось все парой дуэлей против Туту и Мунуцзя. Первую по-прежнему было очень легко победить, правда, был виден и значительный прогресс, который она также показала и в бою против Сюйчжаотиня, а вот вторую теперь со всеми ограничениями было практически невозможно переиграть, и лишь чудом я в очередной раз урвал победу. Мунуцзи остановилась сильнее намного быстрее, чем я, а все потому, что ей улучшить навыки было гораздо проще, так как работы было много и любое улучшение давалось довольно легко. Что же касается меня, то в этом плане с Чжаотинем у нас были схожие проблемы. Улучшение наших навыков боя заключалось в изменении мелких деталей и увеличении скорости реагирования с возможностью читать врагов, а также следить за окружением. А улучшать это было намного сложнее, чем просто получать навыки ведения боя. Как говорится, чем дальше, тем сложнее путь, и от этого никуда не деться. Так что, думаю, уже в следующий раз я ей проиграю, что вполне неплохо. До встречи. Думаю, на следующей неделе есть смысл нам встретиться только в пятницу, чтобы отдохнуть от вызовов, сказал я, прощаясь с Мунуцзи и Айтуту после тренировки. Да, звучит вполне логично, кивнула Мунуцзи. Ты не придешь смотреть на наши бои, не хочешь увидеть наш прогресс, это сложный вопрос. У Айтуту же бои будут во вторник, тогда будут и мои. А что касается тебя, ты же лидер рейтинга, так что ваши бои совпадут с Сюйчжаотинем, описал я проблему. Понятно, но если сможешь, то приходи, ответила местная идол. Только попробуй не прийти после того, как мы потратили столько сил, тренируясь с тобой, строго заявила Айтуту. Чего ты сегодня такая раздражительная? Что-то случилось? Спросила Мунуцзи голосом, полным безысходности. Я сделаю все, что смогу, но сами понимаете, как получится. Пожал плечами. Ладно, надеюсь, ты сможешь увидеть мой триумф, уверенно и самодовольно заявила болтушка, уходя по своим делам вместе с подругой. Да вы просто монстры, подошел ко мне Юйбохан с отсутствующим видом. Ты серьезно веришь, что меня не изобьют до полусмерти на следующей неделе? Шанс выжить есть только у таких гениев, как вы. Да успокойся ты, похлопал его по плечу. Еще есть куча времени. К тому же, сам понимаешь, я исключение, как-никак охотник высшего ранга, а Мунуцзя, помимо того, что невероятно талантливая, так еще месяц тренировалась со мной. Куда тебе ту же Айтуту догнать за один раз? Пожалуй, ты прав. Все же противники должны быть легче, чем эта парочка, согласился он, слегка повеселев. Вот, это уже настрой получше, улыбнулся я. Ладно, сейчас у меня еще есть дела. Встретимся завтра часов в 7 здесь же и продолжим, пока с ног падать не будешь. Понятно, но, может, все же немного смягчишься, умоляющим голосом сказал Юйбохан, неловко улыбнувшись. Ты хочешь, чтобы я тебе помогал? Строго спросил я. Молчу, молчу. Смотри, сам завтра от усталости не свались, пробормотал он, быстро удаляясь в сторону общежития. До завтра, буду тебя ждать, помахал он рукой, ускоряя шаг. Я же, горько усмехнувшись и покачав головой, тоже направился к общежитию, только женскому, навстречу с Лиаджи. Он мне еще спасибо скажет, когда сможет удержать свое место. Глава 283. Приглашение Лиаджи, Иньян. Ты серьезно хочешь помочь этому пессимисту? Спросил безразличным тоном Асура. Разве не проще было просто бросить его? У тебя уже есть маг тени на побегушках, при этом связанный контрактом. Разве для нас это так трудно? Помочь ему? Беззаботно спросил я. Нет, просто, в чем полезность этого мальца, я не понимаю. Помогая ему, мы просто зря теряем время, не более, возразил он мне. Может быть, однако я думаю, он может нам пригодиться в будущем. Сейчас мы заработаем его доверие, и в будущем использовать его будет намного проще. К тому же его знания и исследования первого императора могут нам пригодиться. То, как он запер свою душу в доспехах, или что он там сделал так, что смог стать императором нежити. Как он разделил источник Цин Луна, как создал из него великую китайскую стену и многое другое. Он вполне сможет найти это все вместо нас, сказал я, пожав плечами. Как знаешь, не буду тебе мешать, ответил Асура безразличным тоном. Я же тем временем добрался до общежития и запрыгнул на крышу привычным способом. Лиаджи уже сидела там и, как всегда, читала свою маньхву. Без лишних действий я направился прямо к ней. «Привет, как дела?» Помахал ей рукой, подходя ближе. «О, ты все-таки пришел? Я думала, ты будешь готовиться к следующей неделе», усмехнулась она, мельком взглянув на меня. «А разве мне это надо? Не забывай, кто я», сел рядом с ней. «Ну да, точно, великий охотник, кто же сможет одолеть такого, как он?» Усмехнувшись, спросила Лиаджи. Тогда что за дела были у тебя вчера? Неужели ходил на свидание с Униу? Или еще что делал? Только не говори, что устанавливал скрытые камеры в ее ванной. Извращенец. Рассмеявшись, ткнула она меня в плечо. С чего такие ужасные мысли? Неужели я и правда похож на такого человека? Удивленно спросил я. Да нет, тихо посмеиваясь, ответила она. Тогда чем ты вчера занимался? Это мои дела, разве они тебя касаются? Нет, конечно, просто любопытно. Надо было сходить в Лигу охотников. Вызвали. Только никому, сказал я, делая вид, что она меня с трудом уговорила. Правда? Понятно. Что, награду какую заслужил? Усмехнулась она. Ага, в каком-то роде, сухо ответил я. После этого мы плавно перешли на более интересующую нас тему, а именно обсуждение маньхв. К счастью, их было довольно много, так что темы для разговоров не иссякли и спустя почти две недели такого общения. Однако и сегодня долго задерживаться я не мог. В мастерской я хотел завершить создание артефактов для клана Ло, чтобы завтра передать их владельцам и убедиться, что именно они поставят на них свои духовные печати. Так что спустя пару часов разговора пришло время прощаться. Мне опять пора, надо все же немного и потренироваться для следующей недели, вдруг мне не повезет, сказал я, посмотрев на часы. Ладно, удачи тебе. Думаю, я приду посмотреть на бой великого охотника, потянулась она. Ха, думаю, ты будешь удивлена, слегка усмехнулся. Ну, попробуй сделать так, чтобы я удивилась. Честно говоря, это очень сложно, в ответ усмехнулась девушка. Ха, я так не думаю, покачал головой. Кстати, не хочешь в воскресенье прогуляться вместе по городу? Вроде, в кино вышел интересный фильм. Да и я хотел себе купить новые маньхвы, поможешь? Ой, это что, приглашение на свидание? Наигранно испуганно спросила Лиаджи. Прости, но оставаться в городе наедине с парнем. Да меня родители за такое убьют. Ага, значит, за встречи с парнем на крыше женского общежития ничего не будет? Да, спросил я, усмехнувшись. Бука, ты просто не понимаешь, надувшись сказала она. Я просто волнуюсь за твои отношения с Униу. Да не волнуйся ты, это не свидание. С нами еще будет моя сестра, она тоже поклонница Ранабе и маньхв. Покачал я головой. И с Униу нас ничего не связывает, так что успокойся. Как ты посмел позвать девушку на свидание и притащить туда и свою сестру? Неожиданно кардинально изменила свои претензии Лиаджи. Или ты просто боишься не совладать с собой и накинуться на сестру, чертов сестролюб, и зовешь меня только для того, чтобы я тебя удержала? Ха-ха, откуда у тебя такие мысли только возникают? Я просто хочу отдохнуть перед неделей вызовов и провести время в компании двух прекрасных девушек, разделяющих мое увлечение. Неужели это так плохо? Возразил я. Ох, так ты все же считаешь меня красивой? Наигранно удивилась она. Тогда, может, ты хочешь устроить тройничок? Нет, я не готова к этому, дай мне больше времени. Хватит, ты пойдешь или нет? Сделал вид, что теряю терпение, наблюдая за ее издевательствами и подколами. Ладно, ладно, я пойду с вами, все равно делать нечего, махнула рукой. Когда встречаемся? Думаю, часов в 10 у главных ворот нового кампуса в воскресенье, ответил я, призадумавшись. Отлично, меня устраивает, кивнула головой. До встречи. Ага, пока, помахав рукой в ответ, спрыгнул с крыши. После этого я отправился в мастерскую, где тут же приступил к работе после проверки состояния печи. Также по пути я позвонил старейшине Ло и договорился о встрече завтра для передачи артефактов лично в руки владельцев. Так что завтра меня ждало посещение резиденции клана, посмотрим, как они устроились. Первым делом я занялся нанесением магических формул на части сапог, а также подготовкой кожи, к которой они все будут крепиться. Тем временем Ксинер занималась созданием сплавов из костей молниевых волков и ветряных орлов. Конечно, мне надо было еще создать обещанные артефакты Дуньханской четверки, но пока у меня не было времени отобрать им материалы для сплава, а так как я не хотел, чтобы печь простаивала, дал позаниматься сестре. К тому моменту, как с сапогами было закончено, пришло время закалки последнего и самого простого артефакта, а именно меча. На него требовалось всего 20 закалок по 13 ударов каждая. Хоть это по-прежнему было довольно выматывающе, и под конец я с трудом стоял на ногах, а руки дрожали от изнеможения, но все было в пределах нормы. Приняв ванну и немного передохнув, я нанес магическую формулу на меч, завершив последний заказанный артефакт. Было всего около 2 часов ночи, так что наконец-то пришло время продолжить свои исследования. Ксинер к этому моменту уже спала, так что никто мне помешать не мог. Взяв в руки щит, я начал наносить на него магическую формулу, модернизированную мной с прошлого раза. На этот раз она не должна была выпускать магическую энергию семечка наружу, а как бы закольцовывала ее движение внутри себя. Создавалось нечто похожее на кровеносную систему человека, которая питала артефакт энергии семечка, возвращая ее назад в него же, не допуская лишних потерь. Также эта формула стала процентов на 20 меньше, и я мог бы вместить какую-нибудь еще формулу, но на данный момент это было чересчур. Для начала следовало проверить работоспособность этой. После завершения работы я вставил семечко в специально подготовленное место в центре. Сразу после этого произошел небольшой выброс огненной энергии, что еще сильнее повысил температуру в мастерской. Однако эта энергия быстро вернулась обратно в щит и начала циркулировать по проложенным там каналам. На этот раз щит не покрылся огнем, однако от него чувствовалась мощь огненного семечка. Теперь можно было добавлять другие формулы, что будут использовать эту энергию для чего-либо. Или, по крайней мере, я так думал. Спустя буквально минуту щит начал покрываться трещинами, расходящимися от каналов. Они образовывали паутину, из которой начинала вырываться огненная энергия. Это был все же провал. Понаблюдав некоторое время за щитом, я вытащил из него семечко, сразу после чего он развалился на мелкие кусочки. «Как думаешь, что пошло не так?» – спросил меня Асура, тоже озадаченный произошедшим. «Тут может быть только 2 варианта. Первый – это то, что материал оказался недостаточно крепким, чтобы выдержать силу семечка внутри себя. Хоть в прошлый раз мы использовали абсолютно такой же, но тогда энергия свободно выходила наружу, не задерживаясь в щите», — сказал я, изучая останки щита. Второй же, созданные нами каналы оказались не способны проводить такой объем магической энергии и были полностью разрушены. Вполне логично. Допустим, мы используем более сложный и дорогостоящий сплав, но это не будет являться приемлемым выходом, так как, возможно, понадобятся материалы главнокомандующих. А они, во-первых, слишком дороги для нас на данный момент, во-вторых же, использование ранее подготовленных материалов будет полностью бессмысленно для создания перчаток и сапог, рассудила моя полезная шизофрения. Ты прав, значит, надо решить вторую проблему, но как увеличить проводимость, это уже серьезный вопрос, сильно задумался я. Можно использовать кристаллизованный порошок из магических камней при создании сплава, он должен увеличить общую проводимость, предложил Асура. Возможно, но все равно придется ждать, так как получить хотя бы немного мы сможем лишь в воскресенье, кивнул головой. Так что не вижу смысла продолжать исследование до получения его в наши руки. Продолжим уже с его применением. Убрав все последствия от разрушения щита, я вернулся в общежитие, так как смысла оставаться в мастерской не было совершенно никакого. Оставшееся время до подъема я вновь посвятил культивации. Оставалось совсем немного до продвижения пространства на 3-ю ступень, еще буквально несколько дней, и я смогу прорваться. Так как я договорился с Юй Боханом встретиться 7:00 на арене, пришлось выйти до того, как хоть кто-то проснется. К счастью, ждать его было не надо. Он уже был на арене к тому моменту, как я пришел. «Привет, готов к тренировке?» – спросил я, подходя к нему ближе. «Смотря к какой», – ответил он, немного нервничая. «Да ладно тебе, да завтра придешь в себя», – успокоил я его, похлопав по спине. «Вчера я научил тебя более-менее уверенно держаться, сегодня же будем отрабатывать уклонения. Я буду нападать, а ты следи за моими движениями и старайся увернуться. Также неплохо было бы заняться твоей физической формой, но это бессмысленно». «Ну и улучшить скорость выпуска магии. А не слишком ли это много для одного дня?» – неуверенно спросил Бохан. «Было бы проще, попроси ты меня раньше, а не тяни до последнего момента. Может и подкачаться успел бы», – строго ответил я. «Эх, ладно, виноват. Начнем?» – вздохнув спросил он.